Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе ў другую, заключную частку радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Позняе каханне» па п'есе Александра Астроўскага. Рэжысёры-пастаноўшчыкі Леў Літвінаў і Барыс Малкін. Запіс 1953 года. Матух, да Варвара Харитонна, який лёс тебе принёс? Кому молиться загадаешь, матух? Душа моя, Феліцат Антонна, худшей. А что, матух, ну худшей? Чаю загадайте. Ну, ось чай. Ты мне карточки. А, мигом, матух, ну мигом, мигом. Карта завсёд при мне. Як солдат с ружом, так я с ими. А по якой части? По амурной, ти что? Так, так, худшей. На трифовах и класть, всё того ж? Так. Все того ж трафового. Только ты ему выколи шпилькой в очи. О, мигом, матух, на мигом. Вась тебе, гиднику. Вась тебе, гиднику. Вась тебе, вась тебе, вась тебе. О, матух, на вантаж. Ах, кеди вантаж. Другий тыдень в очей не показывай. Змучилась и не стерпела, да тебе кинулась. Прыйди. Прыйди. А ты гляди, гляди, добро гляди. Ну, займись их этой справой. Вось, вось, вось, какая это дама, а? При чем она тут? Вось, за яе ему в очи выколоть. Да не гроши. Я на убаку. Бачите, он отвернулся от яе. А ты правда это? Да, ну, гляди сама. Коль не веришь, на что меня крыльдишь? Ти я тебе не угадывала? Ти, як бывал, скажу, чакай. Ну, так и есть. У вечера тут, як тут. Ты с радостью. Ну, веру, Фелица. Вот это. Мой мальчик родной. На-на-най. Разложи-ка еще. А что? Я была и забыла зусим. А теперь что, на даму? На меня. А справа якая есть? Ну, а ты гляди. Зараз, зараз, зараз. О, бачу, бачу. Справа грошовая. О, ты гляди. Платить мне, альбо не. Заплатишь. Что? По картах так видать. Ох, не хочется платить. Да зимы вон добрые люди позычают, а ты плати. Вельми весело платить. Мне самой гроши потребны. Вось, вось, капелюшек, ну? Ну что им особливого, а? А с меня за его взяли? Ах, что не выговоришь? Доброе, а? Хорошему все хорошо. А на волках вот лепшит один, все одно волком будет. А ты винна те что? Ну, я дома винна, коли я не винна бываю. Кому? Да купцу дородному. Я у его дяди позычала. А ему это по спадчине досталось. Ах, той был человек почтивый, он почекал бы. А вот гэты, ух, ты мужик шэрый. И льготы не дае. Термін сышоў? Я да яго сёння раніцой заезжала, каб перепісаць дакумент. Вы, кажа, мне, шаноўная, нічога не вінны. Я, кажа, ваше пісьмо перадаў страпчаму Маргарытаву. Вось з імі лічыцеся. Ну што ж, ну вядомая справа, сыскаць хоча. А Маргарытаву? Дык ён у мяне жыве, у гэтых пакоях. Ліцят Антонна. А? Ой, які яна? Ефіоп. Не уступіць? Не зерня макавых. Ой, слухай, а што, каб ты яму на згоду пайсці, а? Ну. Грошы ж не свае. Ну, узяў бы з мяне палавіну, а я б яму за гэта 1000 рублёў дала. І заікнуцца не дасць. Сумляльнасць ужо вельмі недарэчы апанавала яго. А вялікая палавіна... Да 6000! Ай-яй-яй-яй, ух, ух, кабы рукі падышлі, ух, украла б дакумент для цябе. Галушка, украдзі, ну, смерць не хочацца плаціць. Украдзеш у яго, ён за 7 замкоў замыкае. Ось, ось тут жыве ў гэтым пакоі, іще дачка ў яго, паненка тонкая, але пры ўсім тым, здаецца, з Ніколаем амурнічае. А ты гавары проста. полюбовница и на его тишто. Что ты, матух, ну что ты, что ты? Девчинка тихая, стиплая. А что закаханная у его, як кошка, это правда. Ну и то добра. Так. А мне в голову цудовная думка пришла. Бодай, что моя справа и поправится. Николай, дома? Загадав, каб не казать. Заняты? Який заняток. Прогуляв всю ночь, отпочивая. А ти не мае патрэбу ў граша? Матух, ну, не. Я б с приемностью. Ну, ти не можна мне его бачить? И чего мне, матух, ну, для тебе не можно. Все можно, все, все. Николю, ходи сюда. Размовляйте, я перешкаджать не буду. Уваходит Николай, почти кланяется Лебедкиной. Чему обязаны счастьем? Уже скажите лепш блаженством. Что загадаете? Ничего. Хочете кататься? Что такое, не разумею. Ну, вельми просто. Я хочу прокатиться. Ну и запрошаю вас с собой. И вы не знайшли никого апрача мяне? Здаецца, у вас правожатых хапае. Ну, скажем, что это мой каприз. Сегодня у вас каприз притулить человека. Завтра каприз отштурхнуть, ледь не прогнать его. Як себе хочете, а поважаючи себе и жадаючи себе спокою, при усім... Ну-ну, говорите, говорите до конца. Я дозволяю. При усім каханні до вас стараюся быть далей от ваших капризов. Ах, як вы не ведаете жанчын. Да их капризами треба уметь карыстацца. Да жанчына дзеля каприза здольна на многое. Я не Дон Жуан. Ах, и не все Дон Жуаны. Ось інші раз падабаюцца романтыкі, ідэалісты. Кажуть, у стрельні зимний сад чудовний. Так, кажуть. Хоть бы поехать, а? Ну что ж, езжайте. Фелицата Антонна! Я бегу, бегу, матка, ну бегу, бегу. Я твоего сына беру с собой. Берите, коли вам это приемно. Чего я дома не бачу? Мы с ним у парк едем. Разгуляйтесь. А что на место сидеть? Еще думки в голову полезть. А что за охота думать? Нам не книги писать, а думки шкодность бывает. Ну, ходи. Николай берет капелюш, завязывая на шее кашне. Уваходит Людмила и спыняется ля дзверы. Живовей, живовей, мой любый кавалер. Бывай, душа моя, Фелицата Антоновна. Чакай нас, мы еще вернемся до тебе чай пить. Калиласка, матка, калиласка, калиласка, калиласка. Николай, Лебедкина и Шаблова выходят. Батька кажа, что богатые люди у наш глухий куток за добром не ездить. Мне нечто сердце неспокойное. Мне сдается, что это наведание не до добра. Уваходит Дермидонт и зауважая Людмилу, якая стоит ля окна. Вось дык выпадок. Вось коли у самый раз. Людмила Грасна, может загадать, что папеньке сказать? Вось я иду, и он мне загадал у округовый суд приходить. Не, ничего. Людмила Грасовна, поглядите в окно. Бачите? Что? Брат, быть сам барон, який развалился у колясы. Вось сорому-то у человека нема. Ему б ховаться. Ух, покатили. А на что ховаться? От добрых людей, ну и от кредиторов. Яго ж на цугундар, Людмила Грасовна. Что? Что? Завтра у яму опустить. Як? У якую яму? до Воскресенских ворот за долги. Не иначе ему сидеть и долго сидеть. Я сам и выканаўчий лист бачил, и кормовые представлены. Только я вас маменьке не кажу, наво ж ты ее не покоить? Людмила повольно опускается на подлогу, тратячи притомность. Дармидонт не зауважая гэтага. Але так ему и треба. Вядома, як своего шкада. Мы с вами, Людмила Грасовна, будем наведывать его. Все ж таки брат. А баранки ему будем носить. Правда, Людмила Грасовна? Дармидонт, убачивши непритомную Людмилу, кидается до яе. Что такое? Что такое? Маменька! Люмираса! Люмираса! Помирая! Прошло много годин, як Лябёткіна и Николай поехали у ресторан. Шаблова чакае их с вороту. Разом с ёю чакае и Людмила своего каханага. Ой, самовар весь выкипел. Ишь, закатилися. Али что казать? Куды им спешаться? Сидят, забавляются, ядут стерляди, да шинпанское пьют. Нема чего сказать. Варвара Харитонна пожить умеем. С густом жанчина. А моему гэта на руку. Любить кабусё по-панску, а грошка у нема. А с ёю и у колясцы проеде, и сигару выкурить, развалившийся, як бы сапраўдный пан. Вось, яны котяць. Калі ласка, Феліцат Антонна, калі гэтая дама поеде, скажите мне, мне необходимо поговорить с Николаем Андреевичем. Пойду отпочну, я так стомилася, много ходила. Добрый, матушка, добрый. Людмила пошла в свой покой. Уваходить Лябёткіна и Николай. Матух, ну, Варвара Харитонна, знов я вас бачу, какое счастье. У день по два разы. И самовар, быццам, ведает, для кого поставленный. Так старается, аж задыхался кипевший. Пей сама, а я пила уже. Ну, хотя бы один кубочек, матух. Почекай, Феліцат Антонна. Не перешкажай нам, у нас цікавая гаворка. Як себе хочешь, может, пасля выпишь, я почекаю. Покинь нас на хвилинку, нам поговорить треба. Калиласка, матка, калиласка. Шаблова выходит. Ох, и пообедали ж мы. А вы не засните. Это не диво. Ну, так як же, мой друг, а? Говорите. Ну, прачніцеся. Вось вам моя парада. Привозьте грошы. Завтра ж привезите. Іншага вам нічого не остаецца. Нішто сабе парада. Шчыра вам дзякую. Да адразу гэтулькі аддаць. Пра што тут гаварыць? Зараз жа грошы, зараз жа. Толькі тады я абяцаю выратаваць вас ад уголовнага суда. Вы ж самі гаварылі, што паручыцельства фальшывае. Ну і што ж такое? А каб я попросила мужа, и он бы мне николи не отмовил. Ну, значит, это все равно. А лишь вы не просили, подпись же не его. Ой, как вы дивно разважаете. Так как же он мог подписать, когда он был с паралижаваны? Ах, это подлох. За это ведаете, что бывает? Ах, не полохайте. Я ведаю, что за это вельми дрэнно. Так привозьте гроши. Нема, дык дастаньте, пазышьте, за якія б то не было проценты. Ах, так не хочется. Але ж вы виноваты. Вы ж под гэты документ брали грошы. Вось, милая, які резонны, ну, разумеется, брала. Але я тыя грошы, что брала, уже потратила. А теперь же мне придется отдавать свои. Ну, Николай Андреевич, ну, зразумейте вы меня. Поверьте вы мне, что я вам пропоную самое лепшее, что только магчыма. Не-не-не-не-не, вы меня не кахаете, так-так. Вось тому так и говорите. А это зусім не самое лепшее. Да я поверить не хочу, каб нельга было уговорить страпчего, а шукать гэтага дородного. Ну, взял бы из меня половину, а за клопоты вы поделите пополам. Як? Вы хочете, каб я до сумленного человека звернулся с такой пропановой? Як он поглядит на меня? Что он мне скажет просто в очи? Ну, тады зрабите тое, про что я вам казала. Этого нельга. А лишь яна вас кахае страшэнна, вы ж самі казалі. А хіба можна адмовіць у чым-небудзь таму, каго кахаеш? Ох, я гэта па сабе ведаю. Гэта ж чыстае стварэнне. І цудоўна, тым лягчэй шукаць. Ну, грошы ж, вялікі мой друг, і не лішні для вас. Ах, не спакушайце вы мяне грашыма. Я ў крайнасці, ў страшэннай крайнасці. За сябе паручыцца нельга. Можем довести минута слабости и упадешь так низко. Меня завтра повезут у яму за долги. Не спокушайте меня, пошкодуйте. Ой, так ратуйте ж себе от сорму. Да вось вам сродок. Я не разумею, как вы можете покахать человека, який зрабил подлость, хотя и для вас. Не турбуйтесь. Я и сама не вельми доброчинная. И других сужу не строго. И коли я бачу, что человек мне отдан и безмежно, ой, я готова делить его на вселякие хвяры. Об этом варто подумать. Як? Вы еще хочете думать? Вы можете сомневаться, але близко, близко перед вами тое, чего вы так давно и даремно шукали. Я не ведаю, ці кахаеце ў мяне. Але я напэўна ведаю, што вы самалюбны, а задавальненне самалюбства... Вы мяне зводзіце з розуму. Ну, на розум навожу! Датрымаць вялікія грошы, карыстацца прыхільнасцю жанчыны, вядомай у грамадстве, абужаць завість, рэўнасць. О, дзеля гэтага варта пайсці на ахвяры. Вы вельмі милы и разумны, но лишь все-таки вы... Мизерность перед вами. Ведомо, я повинен в этом признаться. Не-не-не, ну, это занадто. На что так принижаться? Я вам скажу легчей. Вы не из тех мужчин, якія небеспечны для нас. Вы не маете сродку, ну, домагаться нас. А вас вось трэба самой адшукваць ось у гэтым захалусці. Цаніце гэта. Цаню. Лябёткіна абдымае Николая і горача цалуе яго. Да завтра часу многа. І я прывезу на ўсялякі выпадак усе грошы. І пагляжу, ці любіце вы мяне. Дазваляю вам пацалаваць мяне. Вось тут, у шчаку. Феліцат Антонна, еду! З усіх ног матюхи напяку! Ну, што вы задумались? Мне здаецца, я звар'яцею. Ужо і даму, што ж мала пагасцілі. Ну, вось, ты ж мае справы ведаеш. Можа, збудзецца, што ты прарочыла. Так трэба быць дома. У такім выпадку затрымліваць не буду. Езджайте, езджайте, езджайте. Ну, бывайте. Целуйте, Николай Андреевич, а то пальчатки надену. Ну, прикладывайтесь, покуль не тесно. Ну, Феліцат Антонна, бывай, душа моя. Вот здесь рублёў табе. Заходь як-небудь. Я просто на то. Ах, ты птушка моя. На то. Ты птушка моя. Об этом. Ты птушка моя райская. Лябёткіна выходзіць. Шабловы Николай яе праводзіць. Уваходзіць Людміла. Здаецца, яна нарэшце паехала. Чакала, чакала. Думала, думала. Але што тут прыдумаеш? Тут патрэбны грошы. Бачыць ганьбу любага чалавека. Нешчасце бачыць лягчэй, чым ганьбу. Малады, поўны сіл, разумны, і яго садзяць у турму разам з распуснікамі і банкротамі. Я не вытрымаю. Слезы у меня плюются. Проводивши Лебедкину, Николай вертается у покой и у тяжким роздуме садится у кресла. Я не перешкоджу вам? Не, Никольки. Вы, як быццам, нечему схваляваны, узнепокоены. Може, чекаете чего-нибудь дрэннага? Вы ведаете, скажите, вы ведаете? Ведаю. Только не погоржайте мной, коли ласка. Не, на что ж? Ну, вот и добро. Меньше клопоту, оправдываться не треба. Оправдываться не треба. Але коли б вы были так ласкавы... Для вас все, что вы зажадаете. Мне треба ведать подробязно об вашем соправдном становище. А, коли ласка. Только все, все. Богом прошу, ничего не утоивайте. Вы просите ничего не утоивать? Значит, вы подозреете за мной что-нибудь вельми дренное. Коли б я подозревала, я б вас не покахала. Вся беда моя у тым, что я виноваты и много грош. Много вы виноваты? 1003. Для меня сумма великая. И у вас нема ниякой надеи поправить ваши справы? Ниякой. И ничего не предбачится? Ничего. Вам застается только... Исти у турму. Ох, як не здоровится, як голова горит. Кому вы виноваты? На что вам ведать? Есть один ростовщик, ведомый всей Москве. Але як же мне вам да помогчи? Нияк нельга. Я зрабил глупство, якое нельга нияк поправить. Не, хоть и можно... Говорите. Я зрабил глупство и заблытался. Каб разблытаться, треба зрабить... Что? Что зрабить? Людмила кладе руку на голову Николая. Увайшовши Дермидонт, бачить гэта. Ах, як добро мне. И мне добро. Вось яно что. Ловко, брат. Людмила Грасовна, я от вашего папенькис. Вот загадали вам отдать гэты вексель. Каб зараз скажу портфель и на ключ. Добро. Больше ничего? Ничего-с. Але якое доверие мне вас? Тебе, каже, я поверу, ты не той, что брат. И он это сказал? Не злуйтесь на батьку. И он нечто вас не любит. Але это только от того, что он мало вас ведает. Брату, каже, твоему гроша не поверу, а тебе могу. Ну, добро ж. Выйди вон. Ты что, кураешься? Я до Людмилы Герасовны с высокими намерами. Не той, что ты. Кажут тебе, выйди вон. Пойду. Не, ты не ведаешь. Погляди, что еще у нас будет с Людмилой Герасимовной. Дермидонт выходит. Вы сказали, что есть махчимость. Так, есть. Я зрабил глупство и заблытался. Каб разблытаться, треба зрабить... Что? Злочинство. Який жах. Что вы говорите? Вы хотели от меня щирой открытости. Я говорю правду. Каб выблытаться с долгов, каб позбавиться сорому, мне застается только одно – зрабить злочинство. Не робите. Не робите злочинство. О, Боже мой. Боже мой. Але коли без его нельга обыстися, то примусьте меня, загадайте мне, я зраблю, якое злочинство. Я наважилась зрабить усё для вас, чтоб вы не задумали, я ваша соудельница. Что украсть? У кого? У вашего батьки. Вы жартуете с моего горя. У моего батьки нема чого украсть. Позыковое письмо тае жанчыны, якую вы сягоння тут бачылі, перададзена вашаму бацьку. Ёй плаціць усіх грошай не хочацца. Яна абяцала мне палавіну, калі я яго украду. Якая пакута. Што ж, гэты грошы дастаткова, каб выратаваць вас. Ох, нават занадта. І калі вы заплаціце доўг, вы кінеце такое жыццё, будзеце працаваць. Зразумела, кіну. Я не толькі кіну, я пракляну сваё ранейшае жыццё. Такі выпадак навучыць хоць каго. Перажыць яшчэ раз тое, што я перажываю цяпер, барані мяне Божа. Што чакае мяне па выхадзе з турмы? Якая кар'ера быць пісарам у квартале? Да і то трэба кланяцца, каб пусцілі. Рэпутацыя мая загінула заўсёды. І калі б мне як-небудзь давялося выпутацца з гэтай беды, прысягаю вам, усім святым на свеце, я зраблюся добрым чалавекам. Толькі выратавацца мне, Людмила Ярасімна, нельга. Каб выратаваць сябе, я ж не буду шукаць ніякіх праціўных сумленню сродкаў. Я чырванею за сябе. Як я мог хістацца? Як я мог слухаць без абурэння гэту агідную прапанову? Мілы, мілы, але як же мне вам дапамагчы? Я кахаю вас. Для мяне нема жыцця без кахання да вас. Не трывожце сябе, супакойцеся. Я зрабіў глупства, я і павінен расплачвацца. Людміла робіць некалькі крокаў да дзвярэй, спыняецца ў задуменні. Пасля дастае вексель, прынесены Дармідонтам, і падае Ніколаю. Вось, вазьміце. Што гэта? Пазыковае пісьмо Лебёдкіны. Што вы? Я не прыму ад вас гэтай ахвяры. Вазьміце, вазьміце. Няхай яно будзе ў вас. Рабіце з ім, што хочаце. Гэта воля ваша. Што вы? Што вы? Адумайцеся! У маіх руках ёсць сродак. Я павінна дапамагчы вам. Інакш я кахаць не ўмею. І іншага кахання не разумею. Я толькі выконваю свой абавязок. Вы свой абавязак выканалі. Цяпер і я ведаю, што мне трэба рабіць. Ніколай цалуе руку Людмілы. Яна нахіляецца, цалуе яго ў галаву і хутка выходзіць. На другі дзень у тым жа пакоі. Гарыць печка. Шаблова заглядвае ў печ. Прагарэлі зусім дровы. Зачыняць якраз у пару. Каб толькі чаду не было. А, нічога, галава свая, а за дровы грошы плочаны. Ой, на што цяпло на вецер пускаць? Ой, можа лепш пачакаць. Ого, каго гэта Бог нясе? О, нейкая дама, як быццам незнаёмая. Адчыніць пайсці. Шаблова ідзе ў пярэдні пакой і адчыняе дзверы. Калі ласка, уваходзьце. Кого вам потребно? Уваходит Лебедкина, просто обранутая и закутанная в шаль. А ты что, меня не познал? Маток на варвар Харитонной и то не познала. Як это ты подкралась? Тебе что треба, дорогая моя? Николай Андреевич. Мигом, зараз покличу. Николя! Николя, ходи сюда! Коли страпчи приди, я тебе сховаю. Шаблова выходит у передний покой. Уваходит Николай. Добрый день. Вот, я приехала. Бачу, привезли гроши? Привезла. Усе? Усе. А хиба усе потребны? Ведомо. На что ж вы сподевались? На вас, мой друг. За кого ж вы меня лечите? Ну, я вас за усе ты лечила за человека пристойно. А лишь вы меня так кахаете. А для любой женщины можно отважиться. И вы совсем уверены в моем кахании до вас? О, хиба это не правда? Хиба я этого не бачу по очах ваших? Так что вы никольки не сдивились б, коли б и ну, я... Ну, чего тут дивиться, мой друг? Ну, чего тут дивиться? Это правда. Николай отдает Лебедкиной вексель. Яна одразу схопила его и сховала залив. Я этого и чекала. Дякую вам, мой милый друг, дякую. Вот этому каханию, этому почуттю можно поверить. И узнагородить. Так, ведомо вы варты того. Але, милый Николай Андреевич, почекайте крышечку. Бо сердцем же нельга распоражаться, як хочешь. Ну, что зрабіць, калі оно занято? Так, але апрача сердца вашего... Гроши? Гроши вы хочете сказать? О, гроши я отдам. Ах, хоть не одразу, бо я сама маю потребу в грошах. Але я вам выплачу все, что обіцала. Гэта мой першы абавязк. Чакайте, чакайте. Я свою справу зрабіў. У вас у руках каштоўны документ. А у меня ничего, только одни обещания, слова, которые не имеют никакой цены. Вы меня ошукиваете? Нет, я все сделаю, но только не одразу. Ну, почекайте. Верните мне документ. Вы альбо сами вельми просты, альбо меня за дурную личите. В таком разе я заявлю, что вы украли у меня документ. Вас обшукают, я вас не выпущу отгэтуль. Ах, как страшно. Вы меня так не полохаете. Ну что, как бы я была женщина нервовая, вы бы меня страшенно переполохали. Вот добро, что у меня еще есть характер, и я николи не губляю равновахи. А вот и зараз я все зраблю вельми ловко и осторожно. Лебедкина спрытным рухом вымает залифа вексель и кидает его в печь. Николай кидается до ее. Что вы робите? Глядите! Глядите, как весело горит, как шпарка изникают литры. О, не засталось и следа от моего долгу. Мне застается только дивиться вам. Ох, отлегло от сердца. Мне теперь совсем легко. Веру. Я хутко и просто все это сделалось. И ты ведаете, мне и виноватить тебе нема чего. Усё чужими руками. Ты ж не правда, а? Я, можно сказать, и не виновата. Ну, это ж трэба ж было, каб до нас з'явился такі милый молодой человек, такі деликатный, які ведома за грошы. Ну, доволі ўжо. Дайте мне поговорить крыху. Вы, доручаючи мне гэту нечистую справу, хотели проверить, ти варты я каханья вашего. Во всяким разе вы так говорили. Но уявите себе, что и я, доверяющийся вам, так само хотел проверить, ти варты вы моего каханья. И вышло, что не варта. Вельми шкода. А лишь что ж робить? Кожному не догодишь. А врешті вы легко зможете знайти утеху. Вас кахає девчина, якая має усе якості, потребные вам. И вы можете быть счастливы с ней. Постараюсь. Ну, чудово. Я не заздрослываю. Уваходит Шаблова. Страпчик! Страпчик, матухна, иди! Я его сдалек познала. Схавай меня, покуль душа моя. А коли он придет, так ты меня выпроводи. Я тебе про черный ход выведу. И памятуй, Фелицат Антонна, я у тебя не была, и ты меня не бачила. Добро, матухна, не бачила, в очи не бачила. На что тебе это потребно, не ведаю. А хоть побожиться не бачила. И, мусить, и у тебе свои резоны есть. Як усе гэта тонко и хитро. А нам, женщинам, нельга жить без хитрости. От что правда, то правда. Вот слова твои справедливые. Схитруешь, да солжешь, только и поживешь. Ну, идем. Скажи своему сыну, что я у его долгу не застанусь. И говорить не хочу. Хиба он смеет сомневаться. Лебедкина и Шаблова выходят. Уваходит Дермидонт и садится за свою конторку. Засмученный Николай по воле поднимается и идет в свой покой. Уваходит Маргаритов. Ты что глядишь на меня, Дармидон, а? Пиши, пиши, пиши, пиши. Ай, стомился, братья, клопоту много. А уже роблюся старый, не ранейшая пора. А теперь бы только бадёрость и потребна. Учора у Дородного был на вечере. Собралась эта пьющая компания. Все тузы затягали меня зусим. У того справа, у этого тяжба судовая, у третьего иск. Покажи, кажут нам, свою честность, дык мы тебе озолотим. Честность. Да я кажу, самый честный из вас усих. А, ну, кажут, и щиро дякуем. Эх, теперь бы только скончить справы две-три добрых, зарекомендовать себе, а гроши тогда граби лопатою. Что это, Людмилочка, не выходила? Не выходилась. Чи здорова хотя я она? Не ведаюсь. Пиши, пиши, пиши. Я вот только портфель возьму и до тебя подсяду. Маргарита, взявши портфель, садится за стол и разбирая папиры. Так. Докажи нам свою честность. Ну, як это слухать, Дармидон, а? Ну, чим же я, кажу, свою нечестность показал? Вы, кажу, сами до меня прийдите честности поучиться. Так-с. Ти много у нас документов? Погляди у спись там. 16, а 17 я учора принес. 1, 2, 3, 4. Вы, кажу, сами народ ошукуете. Дык будь ты, кажуть, один помеж нами честный человек. Нам вельми треба. 14, 15, 16. А где ж 17-й? Пошукайте. Ну, где ж 17-й? Подай сюда спис. Коли ласка, да все тут. Вы помылились, неуважливо лечили, Герасим Парфеевич. Позыкового письма Лебедкина и нема. Тут. Не кажут тебе? Тут. Ну да не, гляди сам, ось. Да не может быть, не веру. Ты дурный, а? Не может быть, тому... Честность у нас. Вы отдали мне, загадали до дому принести. Так. А у меня все одно, что у вас у кишени, это же честно и благородно. Я дал Людмиле Герасимовне. А они еще будут честнее, чем и с вами, Герасим Парфеевич. Я кажу, покладите у портфель. Так я не у портфеля, Герасим Парфеевич. У портфеля. Вот хоть забите. Хоть под присягу. Что вы так глядите? Что вы на меня так страшно глядите? Ты разбойник. Ну нет, Герасим Парфеевич, я не спадился быть разбойником. Кто из вас бегал до Лебедкиной? Ти, может, она сама была тут? Ну, говори. Учора была-с. Нават два разы блас. Ты разбойник! За что? За что крыўдзіць, Герасім Павлович? За что? Продали. Як можна прадаць, калі яго Людміль Герасім не аддаў? Калі не ў портфелі, дык у іх. Паклічы да мяне. Людміл Герасімовна! З свайго пакоя выходзіць Людміла. Людміла, а даў ён табе пазыковае пісьмо Лебёдкінай? Аддаў. Што? Гаварыў я вам? Ну, выбачай, браце, выбачай. Ну, цяпер я спакойны. Пішы, пішы, пішы. Чэснасць незвычайная. Пішы, пішы, Дармідожа. Дык яно ў цябе, Людміла? У мяне яго няма. А дзе ж яно? Я аддала яго. Як? Каму аддала? На што? Так трэба было. Я не магла інакш. З верхняга пакоя спускаецца Нікалай і спыняецца ля дзвярэй, нікім не заўважаны. Як? Як не магла? Дачка моя, ці ты гэта гаворыш? Ты не магла захаваць, зберагчы чужога, што нам не належыць, што даверылі твайму бацьку, спадзяючыся на яго чэснасць? Я нічога не разумею. Так, не магла захаваць. Ці я стары стаў і дурны, ці ўсё перавернулася на свеце? Ні чужой уласнасці, ні чэснасці не стала. Злодзейства пакінулі называць злодзействам. Я не магла інакш зрабіць. Скажы ты мне, якімі хітрасцямі, якімі пасткамі злавілі цябе, якіх д'ябалаў выклікалі з пекла, каб ашукаць, спакусіць тваю праведную душу? Нічога гэтага не было. Ніхто мяне не ашукаў, ніхто мяне не спакушаў. Я сама дала. Я бачыла, што чалавек гіне, што калі не дапамагчы яму зараз, яму пагражае ганьба, а можа, самагубства. Ну, калі ж тут было думаць, тут трэба было спешаць, аддаваць усё, што толькі было пад рукам. Брат, мучыў ты нас. Мала табе гэтага, загубіць ты нас захацеў зусім. Дык гэта ён? Ён. Маргарыта, уражаны прызнаннем Людмілы, апускаецца ў крэсла. Вось, калі я жабрак, нікчэмны стары, быў я бедны. Быў я мізэрны, але тады была ў мяне дачка. Цяпер няма яе. Няма яе. Ты ад мяне адмаўляешся. Людміла кідаецца да бацькі і прыпадае да яго каленю. Не, даруй мне. Я сам не ведаю, што кажу. А як же ж мне брадзіць па свеце без цябе? Я табе дарую. Будзем цярпець гора ўдваіх, разам аплакваць новы грэх, тваю слабасць. О, не, я цябе не кіну. Мне самому страшна стала. Няўжо я цябе пакіну яму, распусніку? П'яніцу? Я тебе малю. Злодію? Малю тебе, пап. Замовчи, старий. Чужим горам живе ён, чужими сльозами. Мать, брат, день і ноч працюють, а ён пропиває заробленої копійки. І якія грошы у беднай сям'і? Хіба іх на распусту хопіць? Ці нема яшчэ дзе бедных людзей, каб іх абабраць? Нехай яны плачуць. Што яму да чужых слёз? Яму каб весела было. Дзіця маё, хадзі да мяне. Пойдзем ад іх. На вашу знявагу я знявагаю адказваць не буду. Вы занадта стары. Без лаянкі, але больш балюча, я пакараю вас за вашу несправядлівасць. Не да яго ідзіце, а да мяне. Мяне трэба суцешыць. Я пакрыўджаны і пакрыўджаны дарэмна. Лёс нас звязаў з ім. Што ж мне рабіць? Я бачу, я чуваю, што забіваю цябе, але я і сама паміраю. О, калі б я магла жыць дзеля вас абоіх, адштурхні мяне, пракляні мяне, але палюбі яго. Яго? Яго? За што? Ён забраў мяне ўсё. Забраў грошы, чужыя грошы, якіх я не выплачу, не зараблю праз усё жыццё. Ён забраў мяне апошняе. Забраў дачку. Нічога я не браў у вас. Ніколі нічога дрэннага я не зрабіў вам. Вось ваша дачка, вось ваш дакумент. Ніколай аддае Маргарытаву пазыковае пісьмо Лябёткінай. Як? Што? Дакумент? Я казаў, Герасім Парфевіч, я казаў, што ў нас усё чесна і благародна. І як жа ж ты гэта... Ты не паспеў яго прадаць. Табе сумленне загаварыла. Я шкадую, што вам яго аддаў. Вы не ўмееце цаніць чэснасці ў другіх людзей і не варты таго, каб з вамі абыходзіліся чэсна. Я сёння ж бачыў Лябёткіну. А чаму ж гэты дакумент быў у цябе? Чаму ты яго узяў у Людмілы? Я давераны Лябёткінай. На што быў мне патрэбен дакумент, я вам не скажу. Ну, скажам, што мне патрэбна была з яго копія. Выбачай, брат, выбачай. Я гарачы, гарачы. Але ж тут і старана такая, што не хоча, а падумаеш. Маргарыта паціскае руку Ніколаю, потым абдымае і цалуе яго. Ніколай падыходзіць да Людмілы. Бывайце. Куды ж вы? Што з вамі будзе? О, не бойцеся. Я рашыў пайсці насустрач свайму лёсу. У мяне цяпер ёсць добрае наперадзе. Гэта каханне ваша. Уваходзіць Шаблова. Варвара Харитонна Лябёткіна пад'ехала. Сустракаць бягу. Вось дарэчы. Доўга чакаць не прыйшлося. Уваходзіць Лябёткіна ў суправаджэнні Шабловай. Мне трэба бачыць адваката Маргарытаў. Вось ён, матухна. Вы адвакат Маргарытаў? Да вашых паслуг, шаноўная, калежскі асэсар Герасім Парфірыч Маргарытаў. Прашу садзіцца. Не турбуйцеся. Вам передадзена пазыковае пісьмо, выдадзена мной купцу Дароднаву. Так точно, шановная. Я хачу заплаціць грошы. О, і добра зробіце, шановная, калі ласка. Што? Грошы. Боже мой, і вы адважваецеся сумнівацца. Вось, калі ласка, грошы. Покажите документ, я хочу его бачить. Ах, это уже такой парадок. Коли ласка, коли ласка. Это ваш подпись, шановная. Вы его признаете? Левёткина глядит на вексель, что показывает Маргариту, и не верит своим очам. Что такое? Ой, дозвольте, дозвольте. Вы можете не признать подпись, коли хотите. Да не, это моя рука. Ну, в таком случае я перелечу гроши и сделаю на документе надпись. Маргарита берет гроши, вексель и идет до конторки. Левёткина подходит до Николая. Николай Андреевич, что это значит? Это значит, что я был осторожнейший за вас, за что себе вельми удячный. Я вам отдал только копию, вам бы поглядеть добро. А, так вот что. Ты не станете вы докарать меня? Не-не-не, не стану. Вот, шановная, ваш документ, а мне гроши. Людмила, я вчера просил у Дородного грошей на выдатки, а он мне сказал, отримай с пани Лебедкиной, дык половина твоя, бо я эти гроши лечил пропащими. Вот негодник! Зовсім правильно, зовсім правильно. Вот тебе, Людмилочка, половина. Мне? Папа, мне? Тобе. Ну, бери, не бойся, это твой пасаг. Значит, эти гроши не мои, их треба будет отдать? Ах ты, дурненька, ну, ведомо отдать, отдать жениху. Ну, дык вось вам. Людмила подходит до Николая и отдает ему гроши. Что ты робишь? Ты ж сам сказал. Отдать жениху. Это ему задаток. И он хочет быть твоим помощником. Не, писарем, только с одной умовой. С какой? Вы добрый адвокат. У вас доверенности с передоверием, иначе вы не возьмете. А, ведомо, с передоверием. Так передоверьте мне все ваши справы. Вы уже старый человек. Вы скончили свою карьеру. А мне ее треба только починать. Папа, тебе треба отпочить. Николай и Людмила пяшчотно обнимают батьку, и все разом выходят у покой Людмилы. Шаблова подходит до засмученного Дермидонта, який вытирая слезы. А ты казал, что я на тебе любить. Ничего, маменька, ничего, нехай. Я все у дом. Восьму клопотов будет много по судах бегать, а я на кон дому. Я, маменька, детей его буду нянчить. Ну что, матушка Варвара Харитонна, карты правду сказали? Пришлось тебе заплатить? Что я потрачу, либо заплачу, я николи не шкодую. А чего шкодовать? Каб свои, а то я и гэтые позычу. Это все глупство. Вот у меня до тебе серьезная справа. Ты мне погадай. Знову на Трифовага. Ну его, ну да кучу. Вот не веду, какой его масти положить. Разношерстный те что? Вусы другого колеру. Кого ты не захочешь. Якой бы он шерсти не был, хоть и в колоде такой не знойдешь. А все-таки для тебя гадать буду. Рыжему червоному королю чёрные вусы выведу и загадаю. Ну, хучей, ходим. Ну, ходим, матушка, ходим. Уваходят радостные от счастья Николай, Людмила и Маргарита. На сустрач им поднимается с кресла Лебедкина и робит низкий поклон. Згода да кохання. Так и будет, шановная, так и будет. Дармидонт! Пиши от меня доверенность на имя Николая Шаблова. Да гляди, и снова не наблыто чего-нибудь там. Что вы, Герасим Порфирич, як мае быть, зроблю. У нас все честно и благородно. Дармидон схиляется на плечо Маргаритову, льючи слезы по своему неудалому каханню. Усе здзіўлена глядзяць на яго. Паважаныя слухачы, прыгучала другая заключная частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Позняе каханне» па п'есе Александра Астроўскага. Рэжысёры і пастаноўшчыкі Леў Літвінаў і Барыс Малкін, дзеючы асобы і выканаўцы. Шамлова, гаспадыня дома, народная артыстка СССР Лідія Ржэцкая. Мікалай, яе старэйшы сын, народны артыст СССР Барыс Платонаў. Дармідонт, малодшы сын Шамловай, Пісар Маргарытава, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур. Маргарытаў, адвакат, народны артыст СССР Глеб Глебаў. Людміла, яго дачка, народны артыстка Рэспублікі Ірына Жданович. Лябёткіна, удава, народны артыстка Беларусі Раіса Кашэльнікава. Вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Ілля Курган. Запіс 1953 года.